Молитва святым новомученикам и исповедникам российским. Святые новомученицы и исповедницы, церкви российские, услышите усердную мольбу нашу. Вемы яко нецые от вас, еще отродцы суще, послушающие о древлих страстотерпцах, в сердце своем помыслиша. Калико прелюбезно и доброхвально есть таковым подражати. Их же ни муки, ни смерть не разлучиша от любви Божия. Благо же вам, яко последовали есте вере и терпению тех, и по елику на всякое время возможно есть найти наны испытанием нечаянным. И спросите от Господа нам мужество дар, иже толика благопотребен есть в житии человечестем. Вся концы Отечества нашего, страданьми своими освятившие, яко общие за вся ны молитвенницы, умолите Бога, избавите Отечество наше от иго, ужаснейшего паче всякого иного. И да отпустится нам и всему роду нашему грех, на народе российском тяготеющий. Убиение царя, помазанника Божия, святителей же и пастырей с паствою, и страдания исповедников, и осквернение святынь наших. Да упразднятся расколы в церкви нашей, да будут все едино, и да изведет Господь на жатву делатели своя. Все есть, да не оскудевает церковь пастырями добрыми. Иже имут просвещать и светом истинные веры, столь великое множество людей, вере ненаученных или от веры отвратившихся. Недостойни есмы милости Божия, обаче страданий ради ваших, Христос Бог наш, да ущедрит и помилует всех нас, помощь вас призывающих. Мы же Ему, Спасителю нашему, со Отцем и со Святым Духом, сокрушение о гресех и благодарение за вся всегда доприносим, славящий Его во веки веков. Аминь.